Я сейчас искренне сочувствую Юрию. Родился же у него такой проблемный наследничек. И ладно, что парень действительно спровоцирует мою ответную реакцию. Напоминаю, что у нас в городе особое положение и массовое бузатерство в баре – это прямое нарушение этого положения. Влетит абсолютно всем и скидок никому делать не буду. Знаете, кажется, что все же нам нужно вместе ехать в этот бар, говорю я. Будем надеяться, что ваш сын не успеет ничего устроить, пока мы будем добираться до места, ибо в ином случае уже не я, а военная полиция займется им и его дружками. Я это очень хорошо понимаю. Сейчас я вызвоню своего водителя и... Не стоит. Меня снаружи ждет машина с первоклассным водителем, который домчит нас до места в считанные минуты. Он даже во время бунта умудрился показать мастер-класс. Поглядим, кто быстрее, он или ваш сын. Глава 19. Достойное наказание. Блиц полностью оправдал ожидания. Стоило ему сказать, что он может ехать как желает, главное, чтобы довез побыстрее нас до места, как в нем проснулся водитель Ас. Я уже был привычный к его манере езды, так что просто наслаждался поездкой. А вот Левашову было явно дурно, даже побледнел лицом. Но его так и не стошнило. Сумел барон выдержать эту адскую поездочку, за что ему честь и хвала. И вот мы у клуба. Барон со своим телохранителем чуть ли не сразу выскочили из машины, а я чуть-чуть задержался. «Блиц, давай с нами», — сказал я Александру. «Есть подозрение, что в клубе сейчас будет очень весело. Покажешь, пошли ли тебе впрок тренировки с вампирами?» «Окей, босс». Вышли мы из машины и пошли в сторону бара. Заходим внутрь, почему-то не видим ни охрану. Но все вопросы отпадают, так как слышные крики и шум. Проходим дальше, оказываемся в главном большом помещении и видим, что толпа подростков и молодых людей устроила бучу. Вон и барная стойка вся разгромлена, почти все бутылки с алкоголем разбиты. Охрана безуспешно пытается справляться с негодяями, но среди последних явно есть пара магов-силовиков, и они мешают навести порядок. А во главе всего этого стоит мой тезка, Никита Левашов, который подначивает толпу криками и метает простые стихийные заклинания вокруг, нанося ущерб моему заведению. Его же отец, который замер прямо у входа, смотря на это, из-за удивления и шока даже не понимал, как ему стоит реагировать на все это. Мне жаль барона, но теперь его семья не только заплатит за нанесенный ущерб, но и будет вынуждена выплатить солидные отступные. Блиц, вперед, командую я. Егорову не нужно говорить дважды. Он напитывает тело магией, и вот фиолетовая молния на невероятной скорости влетает в толпу бузатеров, начиная избивать главных заводил, но не трогая при этом Левашова. Тут же возникает заминка в толпе. Охрана бара вместе с бузатерами не понимает, что же происходит, а Блиц тем временем за 3 секунды хорошенько побил магов-силовиков и прочих проблемных товарищей. Они сейчас вон, валяются на полу избитые. Я же создаю пару воздушных лезвий и отправляю их в сторону больших колонок, которые проигрывают музыку. В помещении после этого резко становится тише. Потом запишу это в счет, который предоставлю Левашовым. Рядом со мной появляется довольный Блиц, и я хлопаю его по плечу. 5 из 5, ставлю тебе зачет, сказал я ему, а затем обратился к Левашову. Барон, не желаете первым сказать пару ласковых своему сыну? Никита, что ты творишь? Юрий был вне себя от ярости. Кажется, сейчас он был готов прибить собственного сына. Решил разгромить заведение другого дворянина, да еще во время особого положения в городе. У тебя хоть есть какое-то понимание, к чему приведут твои действия? Если уже была вызвана полиция, то вам всех арестуют и вас ждут тюремные камеры. Тезка явно не ожидал появления отца, который тут же примется его на людях поносить. А вот его дружки больше забеспокоились из-за слов о том, что их могут арестовать и посадить. Не, я понимаю, что молодежь всегда рада любому кипишу и не всегда задумывается о последствиях своих поступков. Но они что, совсем вообще ничего не осознавали, когда решили устроить бучу в моем заведении? Придурки, что тут еще скажешь? Все кроме вот этого парня, я показываю пальцем на тезку, могут свалить и избежать проблем. Даю 15 секунд на побег, после чего ждите разбирательств, почему вы устроили погром в заведении дворянина во время особого положения. Первые 2 секунды толпа еще осознавала сказанное мною, а затем вся толпа побежала на выход, охрана им не препятствовала. Никита оказался один, абсолютно все его кинули. Даже те, кто валялся избитыми, быстро поднялись на ноги и сбежали. Мда, вот тебе друзья и товарищи, кинули его сразу же, как запахло жареным. Хотя есть подозрение, что нормальные ребята из числа его друзей сразу же отказались от его предложения участвовать во всей затее. Ладно, от лишних людей избавились, теперь займемся главным бузатером. Используя тени, за одно мгновение оказываюсь перед тезкой, после наношу удар в район печени. Левашов начинает сгибаться пополам, но хватаю его за шею так, что чуть-чуть придушиваю парня, но не перекрывая ему кислород до конца. Никита пытается обратиться к магии, но тут я ему даю хлесткую пощечину, а затем еще одну, и еще. В итоге щеки парня были не только красные, но и слегка надулись из-за пощечин. Знаете, таким он мне нравится куда больше. Знаешь, я был бы очень рад от тебя избавиться раз и навсегда, говорю я своему тезке, но ты умудрился меня взбесить, поздравляю. Поэтому ты будешь служить мне согласно соглашению, которое я заключил с твоим отцом, и я сделаю все, чтобы следующие несколько лет стали для тебя самым настоящим наказанием. Ты еще ни раз и ни два пожалеешь, что из-за своего эго и дурости не дал твоему отцу решить проблему мирным путем. Барон, прошу, он ведь... Левашов тут же попытался вступиться за сына, которому явно грозила беда. Не беспокойтесь, Юрий, ваш сын не будет покалечен за время службы мне, не говоря уже о смерти, даю я обещаю. Просто я применю к нему свои лучшие методики воспитания и сделаю из Никиты достойного члена сообщества. Это будет долгий, трудоемкий и болезненный путь, но он сам напросился на это. И если в нем есть хоть пара капель ответственности и мужества, то он должен ответить за свои действия. Левашов молчал. Было видно, что судьба сына его действительно беспокоила. Но и спорить со мной он сейчас не имел никакой возможности. Сейчас судьба Никиты полностью была в моих руках. Могу его сам наказать, а можно сдать властям, чтобы те серьезно покарали за устраивание беспорядков во время особого положения. В обоих случаях тезке сильно прилетит, еще его род столкнется с серьезными последствиями и необходимостью выплат компенсаций. Поэтому барону оставалось еще радоваться, что я выбрал иной вариант и при этом пообещал сохранность его сыночку. А мне понятно, что нехорошие методы, ни уж тем более жесткое наказание в случае Никиты Левашова не сработают. Как является придурком, так им и останется. Нет, тут нужно использовать иные методы воздействия. И не таких ломали через колено, после чего делали из них нормальных людей. Никита все еще пытается трепыхаться, но я слишком крепко его держу за горло. Но мне это уже надоело, так что свободно рукой бью его в живот, отчего Левашов тут же рефлекторно пытается согнуться пополам, но у него это не получается из-за меня. Убеждаюсь, что мне удалось выбить из него дух, после чего начинают каст своего заклинания. 2 секунды и у меня в левой ладони появляется руна. Прикладываю ладонь к груди Никиты, после чего руна, проходя сквозь одежду, закрепляется на его коже. Это не доставило тезке никакого дискомфорта, так что парень даже не понимает, что происходит. А я же просто беру и швыряю его на пол рядом с собой. Блиц, теперь этот кусок недочеловека твой помощник, говорю Егорову. Тебе ведь нужен тот, кто будет заниматься всякой мелочевкой и неблагодарным трудом, когда ты окончательно начнешь управлять моими заведениями. Вот на него и свалишь всю эту волокиту. Магию я ему заблокировал, и пока сам не уберу печать с его груди, колдовать он не сможет. Поэтому ты можешь спокойно применять силу, если он будет отказываться работать или делать ее плохо. Или попросишь об этом Аболтуса, у него удар хорошо поставлен. Будет сделано, босс. Козырнул 2 пальцами Блиц. Тут Никита наконец-то очухался и, посмотрев на меня с гневом, в очередной раз попытался высказаться. Ты не заставишь меня, даже слушать его не хочу, поэтому бью ногой ему в лицо. У тезки оказывается сломан нос. Он закрывает лицо ладонями и начинает выть от боли, катаясь по полу. На Левашова-старшего во время всей этой сцены было тяжело смотреть. Он вроде и хотел заступиться за сына, прекратить все это, но при этом понимал, что все происходящее это так, сущий пустяк. Я с ним вообще мог столько всего интересного сделать, что мама не горюй. И военная полиция тоже не стала бы вести себя с ним слишком мягко. Поэтому вот лучше ему сейчас от меня получить, отделается меньшим количеством травм. Делаю пару шагов, чтобы Никита оказался прямо у моих ног, после чего наступаю одной ногой ему на грудь. Тот все еще держится пальцами обеих рук за сломанный нос и слегка похныкивает. Весь боевой задор из него уже вышел. Чудно, мне нужно, чтобы он был в состоянии воспринимать мои слова. Слушай меня внимательно, тезка. Ты видишь, что твой отец мне не мешает мне избивать тебя, а поступает он так как потому, что если я захочу, то у тебя возникнут реальные проблемы. Мои тычки покажутся тебе раем по сравнению с альтернативными. Ну и да, ты когда-то сам предложил услужение мне и добился этого. А значит, я могу много чего с тобой сделать. Будем делать из тебя достойного человека самыми эффективными методами. Убираю ногу с груди Никиты и обращаюсь к его отцу. Можете немного поговорить с сыном, а после я забираю его с собой. Спасибо за твою милость, Никита, сказал барон. Пришли мне потом счет за ремонт твоего заведения и компенсацию прочего ущерба. Левашов подошел к своему сыну, что принял сидячее положение, а я, наоборот, отошел от него. Меня тут же перехватил управляющий баром по имени Кириллу. «Я искренне прошу прощения, господин», — сказал Кирилл и даже поклонился мне. «Эта компания тут появилась посреди дня. У нас в это время почти нет посетителей и охрана отдыхала перед ночной сменой. Ситуацию еще осложняло то, что среди этих посетителей были дети дворян. Я дал указание охране попытаться утихомирить их без применения силы, а сам вызвал полицию. Правоохранители уже должны. В этот момент в клуб валился отряд военной полиции с парой моих легионеров. Все с оружием в руках, готовые наводить порядок. Всем оставаться на своих местах, при неподчинении приказу. Все, амба, прерываю я командира отряда. Младший лейтенант, вы меня с господином Левашовым признали? «Конечно, добрый день, уважаемые бароны», — сказал армеец. «Все бойцы сразу же опустили оружие. У нас тут была небольшая проблема, но мы сами все уладили и договорились. Можете возвращаться к патрулированию города. В отчете можете напрямую ссылаться на меня». «Конечно, барон. Хорошего вам дня, господа». Военные не спеша вышли из бара, легионеры перед этим еще поклонились мне. «Эх, ну такой бар разгромили», — пожаловался Блиц. «Хотя...» «Босс, а можно я тут все переделаю? Есть у меня пара идей, хочу кое-что попробовать. Баров в столице как кур нерезанных, для особой популярности надо как-то выделяться. А у меня давно зреет одна идея. Да пожалуйста, проявляй себя», — разрешил я. «Смету только с Ириной составьте толкую и денег не жалейте, все равно счет отправим барону. Вон того полоумного паренька тоже припряги к делу, пускай исправляет то, что натворил. Это мы с радостью. Все будет чики-пуки, босс. Ну, с этим вроде разобрались. Повесил я себе на шею проблему, это да. Но некоторые вещи просто надо сделать. И дело даже не в моих жизненных принципах, но и в моем неожиданном баронстве. Назвался дворянином, изволь соответствовать. А это означает, что вот такие ситуации я должен решать достаточно жестко. В любом случае мой тезка сам виноват во всем. Поэтому пускай страдает, он заслужил. Глава 20. Дурная забава. Наступил новый день, а это означает, что сегодня будет проведен суд над бунтовщиками. У меня, если честно, особого интереса данное событие не вызывало, как и последующая казнь, что я там не видел, как говорится. Однако так получилось, что я имею особое отношение к этим двум мероприятиям. Я же был первым, кто пошел на помощь императору, и именно мои люди перебили большую часть бунтовщиков, благодаря чему дворяне и армия смогли практически без боя взять в плен выживших. Рюрикович Вон отдельно даже отметил меня в своей речи, выступая перед гражданами. Поэтому сказать «извините, но мне это не интересно, я не хочу в этом участвовать» не получится. Люди не поймут такой позиции. К тому же, словно всего этого мало, вчера вечером мне позвонила Лена и мимоходом так передала просьбу своего дяди императора, который желает видеть меня на судебном процессе. Не, государь у меня в долгу, это факт, так что могу разок проигнорировать его столь незначительную просьбу. С другой же стороны, вот надо мне отказывать Виктору в столь малой просьбе, которая меня не сильно отяготит и не отвлечет от важных дел. Как ни смотри, а дел у меня никаких на ближайшие дни нет никаких. Сначала необходимо дождаться Дракулу с информацией про нужных мне неназванных. Что касается имеющихся у меня в подчинении бойцов, сейчас все они принимают участие в охране правопорядка, учатся взаимодействию между собой и армией. Даже чертового Никиту Левашова я скинул Анблица и Аболтуса. Мне сейчас реально нечем было заняться, так что пришлось надевать свой лучший деловой костюм и идти на судебный процесс. Посмотрим, будет ли он интересным или же меня ждет одна лишь скукота. Ах да, я все же нанял временного личного водителя, который предоставила мне одна компания, предоставляющая подобные услуги. Так что доехал до здания Верховного суда с комфортом и на своей машине. Потом надо будет на постоянную основу подыскать водителя из числа моих бойцов. Будет у меня телохранитель-водитель, ага. Как уже стало понятно, выносить сегодня приговоры будут именно в здании Верховного суда. Имелся тут один особенный зал для судебных заседаний, которые имеют наивысший государственный приоритет. Тут много места как для заключенных под стражу, так и зрителей. Имеется отдельная ложа для представителей правящего рода. Впрочем, там будет пустовато сегодня, император и вовсе будет сидеть на месте судьи. Возле суда практически не было свободных мест для парковки. Пришлось выйти прямо на дороге, а водителя отправить встать где-то в другом месте. Охраны тут тоже было более чем полно. Даже у дворян просили удостоверения личности. А вот меня не трогали, слишком уж я хорошо засветился и меня абсолютно все знали в лицо. На входе пересекся с Леной. «А ты не говорила, что будешь тут?» — сказал я, подойдя поближе. «Я сюда ненадолго. Дядя хотел, чтобы наша семья хотя бы мельком заглянула и засветилась тут», — устало сказала Елена. «Но на самом процессе мы присутствовать не будем по этическим соображениям. Тут без неожиданностей. Да, младшие ветви сами предали своих же, пошли против родных. Но от этого они не перестали быть Рюриковичами и родственниками правящей семьи. Участвовать в таком судебном процессе Лене и остальным как минимум некомфортно. Поэтому они уедут до того, как начнется самое неприятное. А вот у императора выбора нет, ему нужно выступить в качестве судьи и осудить всех бунтовщиков, в том числе вчерашних родственников. Потому, что государь не может быть слабым, он символ, и он должен показать, любой, кто пойдет против власти, будет осужден. Хорошо, хоть самому императору явно будет только в радость покарать своих нерадивых родичей. Так я думаю из моего личного опыта общения с ним. Впрочем, даже так это будет не слишком приятно. Ты могла и отказаться от этого. Могла, но и так всей семье не сладко из-за этого дела. Хотя бы частично возьму на себя весь этот груз. Мне хотя бы не придется видеть своих родичей на скамье подсудимых. Знаю, они пошли против семьи и даже хотели убить нас. В последние годы отношения с ними и вовсе были ниже нуля. Но, все равно мне как-то не по душе это все. Гораздо проще, когда все делается по-тихому и ты ничего об этом не знаешь. Так действительно проще, согласился я. Только сегодня у нас особый случай, нужна публичность и гласность. Твой дядя был сильно раздражен, что ваши родичи провернули все это под вашим носом. Это уже не говоря о том, что народ желает увидеть, как будут наказаны именно лидеры бунта. Еще бы, ведь в этот раз всю заварушку устроили власть имущие и даже кое-кто из правящего рода, вздохнула девушка. Их можно понять. Одно дело, когда народ поднимает бучу из-за серьезных проблем, и другое, когда кто-то на самых верхах власть поделить не может. В первом случае власти император могут проявить снисхождение и наказать лишь тех, кто перешел черту. Во втором случае голову долой, других вариантов просто нет. Постарайся просто думать как можно меньше об этой истории, дал я совет. Мы все равно не можем как-то повлиять на происходящее, все было решено уже в тот момент, когда мы подавляли остатки бунта. Иногда нужно просто дать чему-то случиться. Может, разумом я все понимаю, но все равно это тяжело принять сердцем. Тут из толпы к нам вышел отец Лены, Виталий. «О, Никита, ты тоже тут», — сказал он. «Был бы рад сейчас просто валяться на диване, да есть малиновое мороженое, но сегодня мне надо быть тут». «А почему малиновое?» — спросила Елена. «Самое первое мороженое, попробованное мною, было именно малиновым», — улыбнулся я. «Мне было 7 лет, а следующие лет 5 больше вообще не пробовал мороженого. Да и сейчас не то чтобы могу им себя сильно побаловать, хотя могу покупать его хоть тоннами. Со всеми этими последними событиями даже отдохнуть толком не получается. Это правда. Мы с братом последние пару дней очень мало спим. Но сейчас я могу вернуться в Кремль и отдыхать практически до конца дня. А вот Виктору предстоит непростая задача. Каждый несет свой крест. Я вот и сам взлетел слишком высоко раньше положенного, теперь буду разбираться с последствиями». Валерий вроде хотел еще что-то сказать, но к нам подошел гвардеец Рюриковичей. «Господин, транспорт готов, остальные члены вашей семьи уже ждут вас». «Я понял», — кивнул Валерий, а затем снова обратился ко мне. «Заезжай как-нибудь в гости, но без очередных новостей о больших проблемах, а то это уже входит у тебя в привычку. Не мы такие, а жизнь, но я постараюсь». Они пошли в сторону выхода, а я двинулся дальше, и почти сразу пересекся уже с князем Романовым. «Барон, рад видеть тебя», — сказал он. «Я тоже вас, «Княже», — говорю в ответ, пожимая ему руку, — «знакомые все лица, прям как тогда в кабинет у государя, да, так это считай продолжением тех событий, а завтра наконец-то случится финал, поскорее бы уже, если честно, надо поставить точку в этой истории, полностью с вами согласен, пора бы уже перевернуть эту страницу и перейти к чему-то более важному». Тут неожиданно прозвучал звук колокола. «Заседание начинается», — объяснил мне Романов. «Пойдем, займем лучшие места. Следующие 3 часа своей жизни я был бы рад забыть». Сначала все собирались в зале для заседаний, потом началась процедура начала этого самого заседания, появление императора, привели нескольких заключенных из числа лидеров бунта, ну и пошло-поехало. Помощник императора зачитывал обвинения, потом давали слово одному из заключенных, после чего государь выносил свой вердикт. Проблемы были с той частью, где давали слово заключенным. Боги милосердные, это же какой-то позор. Те ревели, истерили, вставали на колени и умоляли о прощении. Но император всегда был непреклонен, смертная казнь. И так на протяжении всего этого времени. Мне даже неуютно было от всего этого. Сидящему рядом со мной князю Романову тоже было не по себе, судя по его ерзанию. Да и остальные дворяне, сидящие в зале, сидели как на иголках. По окончанию 3 часов с первой партией заключенных закончили и был объявлен перерыв. Всех пригласили посетить помещение по соседству, где накрыли столы с обедами и подготовили место для отдыха. Я был рад отвлечься и набить чем-то желудок. Во время перекуса мы снова пересеклись с князем, но он уже был в компании старика Пожарского. «Ну и как тебе забава?» – спросил Романов. «Сложно назвать это интересной забавой, князь. Я даже поморщился, говоря это. Пускай это необходимая процедура, только вот бунтовщики не могут даже в такой ситуации сохранить хотя бы частичку своего достоинства. Стоят, льют слезы, кто-то ударяется в истерику, просит о помиловании. Им стоило бы принять свою судьбу с достоинством, а не устраивать черти что. Играешь с высокими ставками, будь готов всерьез проиграться». Они знали, на что шли, понимали, чем все может закончиться. Сейчас они просто столкнулись с последствиями своих действий. «Как-то слишком часто я начинаю соглашаться с тобой», — сказал Пожарский. «Зрелище действительно из малоприятных, предатели ведут себя как нашкодившие школьники, которые вынуждены отвечать перед директором. Впрочем, все это прямо идеальное продолжение этого нелепого бунта. Мне больше интересно, действительно ли эти глупцы надеялись на то, что мы их не тронем после гибели императора», — задал резонный вопрос Романов. «У них не было никаких шансов удержать власть, даже с учетом вмешательства неких безликих. Эти безликие могли и спровоцировать бунтовщиков ради хаоса», — поддержал игру старик. «Мы бы остались без правящего рода, пришлось бы решать, что делать с бунтовщиками и разбираться с многочисленными последствиями. Все это время мы были бы слабы и уязвимы. Различные наши недруги обязательно воспользовались бы моментом. Полагаю, либо нас полностью подчинили бы, либо раздробили бы страну на несколько кусков», — высказал я свое предположение. «В любом из этих 2 случаев те, кто желает нам зла, получают необходимую власть, ресурсы и рабочую силу, которая не будет стоить им слишком дорого. Ужасный, но очень продуманный план. Тогда хорошо, что у этих людей ничего не получилось», — сказал Романов. «Барон, как насчет того, чтобы послезавтра посетить мой дом? Пора бы обсудить, как мы будем бить в ответ. Вас, князь, я тоже приглашаю на эту беседу. Я в этот день свободен», — говорю я. «С удовольствием поприсутствую при этом разговоре», — сказал в свою очередь Пожарский. Тут прозвучал звук колокола. «Это будет очень долгий день», — с какой-то печалью в голосе сказал старик. Глава 21. Увы, простых решений почти нет. Судебное заседание длилось до позднего вечера. При этом лишь немногие из тех, кто пришел на него, покинули его раньше времени. Кого-то уже здоровье подводило, у других были важные дела, и все равно процентов так 85, может даже больше, остались до самого конца. Да, зрелище ужасное, все и так ясно, но присутствовать надо. Для одних это долг, другим может даже интересно, а третьи хотят хоть как-то приобщиться к историческому моменту. Страну пытались сломать изнутри, но не получилось. И теперь мы либо идем до самого конца и Российская империя вернет былой статус великой державы, либо, несмотря на все наши старания, нас ждет крах. Пока, к счастью для нас всех, все идет по первому сценарию. Будем пытаться сделать все от нас зависящее, чтобы так оно и оставалось. Самой последней партии арестованных, которую привели на суд императора, были его родичи. И вот они вели себя более-менее достойно, не опускаясь до истерик и попыток выпросить милость. Они вообще молчали, даже в итоге отказались от последнего слова, так что в этот раз все прошло быстро, а император смогу сразу перейти к вынесению вердикта. На лице Виктор даже мускул не дрогнул, когда он озвучивал приговор: смертная казнь через обезглавливание. Большинство выживших бунтовщиков, которых тут даже не было, будут по-тихому расстреляны. Им еще в первые полчаса заседания вынесли такой приговор. Других лидеров ждет уже публичный расстрел. И только Рюриковичи-предатели будут казнены посредством отрубания головы. Жестко, прям как в старину. Стоит ли все доводить до такого? С моей точки зрения можно было обойтись все тем же расстрелом, но и Виктора можно было понять, предательство со стороны близких самое страшное. А у его родичей было абсолютно все, однако тем не менее они пошли на бунт. Поэтому их приговор самый жестокий. Вот вроде ничего и не делал, только сидел и смотрел, а по итогу чувствую себя как выжатый лимон. К 11 часам, когда судебное заседание закончилось, я с Пожарским и Романовым вышли крайне усталыми. Мы, считай, с обеда втроем находимся вместе, даже сидели рядом. Выпить после такого хочется, сказал Пожарский. Причем не вина или коньяка, а водки. А вы после водки завтра будете в состоянии передвигаться в вашем возрасте? Спросил я, усмехнувшись. Сопляк ты болтливый, Зотов, но говоришь правду. Завтра еще более важный день, чем сегодня, надо быть в форме. А я парой стопок не обойдусь, не после этого шоу. Сам бы тоже выпил чего-нибудь горячительного, признался Романов. На разных судах я бывал, 5 раз сам выступал в роли судьи. Но все всегда было проще. Обычные разборки дворян, случай, когда две стороны могут договориться друг с другом лишь через суд, и все в том же духе. Сегодня все тоже вроде было очевидно, но как-то это все было чрезвычайно неприятно и грязно. Зато родичи императора хотя бы смогли с достоинством пройти через это, сказал я. Выглядели они подавленно, уже смирились со своей судьбой, но не были ни истерик, ни слез, ни просьб сохранить им жизни. Уже что-то с учетом, что их приговор оказался самым жестоким. Сегодня они действительно смогли показать свое достоинство, но что будет завтра? Задал вопрос Пожарский, оказавшись на глазах у народа, будучи в шаге от смерти. Справиться с подобным давлением под силу самым стойким и сильным духом. И боюсь, что таких людей среди осужденных на смерть будет не так уж много. Старик прав. Мне в прошлой жизни довелось видеть много казней, иногда я сам выступал в роли палача. Бывали те, кто почти до самого конца держался хорошо, но в последний миг давали слабину, особенно женщины. Черт, я прекрасно знаю, что именно женщины иногда самые коварные и опасные существа во всей гребаной вселенной, но ненавижу казни женщин. У всех свои слабости, и видимо не только у меня сей момент вызывает неоднозначные эмоции. Поговорю с государем, пускай хотя бы немногих женщин, приговоренных к смерти, не будут казнить на публике, сказал Романовы. Плохое это дело, лучше обойтись без этого. Считай, твое предложение принято, сказал кто-то позади нас. Вся наша троица моментально обернулась. Мы уже давно одни остались в этом коридоре одни, но теперь к нам подошел сам император. Государь, мы тут же поклонились. Оставьте уже эти формальности, устало махнул рукой Виктор. Я сейчас устал едва ли не больше, чем за первый день бунта, и мне уже нет дела до соблюдения всех правил, формальности, и даже за языком следить не особенно хочется. Насчет казни женщин предложение толковое, мои люди сегодня ночью все сделают как можно гуманнее. Хоть где-то я могу проявить свою милость. Остальных ждет смерть завтра прямо на Красной площади. И кого назначит палачами? Спросил Пожарский. Добровольцев будет маловато, никто не любит это дело. Несколько желающих все же есть, особенно среди немногочисленных выживших в полиции и подразделениях, которые взбунтовались. Эти люди отказались пойти против меня и чуть не погибли из-за этого. Кое-кто из моей личной гвардии тоже готов исполнить свой долг. А вот что касается казни моих родичей, видимо, придется все делать. Мне, перебил я императора, чем вызвал удивление у всех собравшихся. Вашего родича взял живьем в том подземном тоннеле, большую часть славы по подавлению бунта вы мне сами приписали. По всем правилам мне и доводить дело до конца. Без обид, государь, но вы сегодня уже показали, что готовы даже своих родичей отправить на смерть за их преступления. Больше ничего доказывать не надо, Исполнить приговор может кто-либо другой. Мне будет куда проще сделать это, и угрызения совести меня мучить не будут. Рюрикович всерьез задумался над моими словами. Он у нас, конечно, император и самостоятельная личность, но от такого предложения очень уж сложно отказаться. А затем меня и вовсе поддержали оба князя. «Послушай парнишку», — сказал Пожарский. «Уж сколько я не ворчу на него, но рука у него действительно не дрогнет, и у него есть право выступить палачом твоей родни. Соглашайся», — продолжил Романов. «Ты действительно всем и все доказал, а народ поймет, почему не ты сам казнил свои родичи. В любой другой ситуации я сам был бы против того, чтобы их казнил 16-летний парень. Но наш барон особый случай, и репутацию он себе заработал. Так будет лучше для всех». «Хорошо, пускай будет так», — сдался под общим нажимом. «Спасибо, Никита, я это очень ценю». Лишь киваю головой. Помогу немного императору, сняв с него часть ноши. Раз уж все равно придется так или иначе принять участие в этом деле, то можно поучаствовать поактивнее. И уж простите за прагматичность, но будет неплохо, если государь окажется передо мной в большем долгу. Иметь такого должника просто полезно для душевного спокойствия, даже если ты никогда не потребуешь с него должок. Завтра приезжай в Кремль ближе к 9 утра, расскажу тебе, как все пройдет, сказал Виктор. Понял, буду вовремя. Мы собираемся послезавтра у меня в поместье обсудить действия против тех, кто стоит за этим всем, сказал Романов. Не присоединишься? С большим удовольствием. А пока давайте по домам. Мы все тут стойкие и волевые, но даже нам нужен всем крепкий сон. Особенно мне. И мы разъехались. Было приятно вернуться в свое жилье в общежитие, снять часть костюма, расстегнуть верхние пуговицы рубашки и завалиться на крайне удобный диван. Хорошо тут, даже жаль, что очень скоро придется съезжать. Пока мне прощается, что я как дворянином продолжаю жить в государственном общежитии. Все же даже документы о моем дворянстве не до конца оформлены, меня не занесли в книгу дворян, и все в таком духе. Плюс все еще ждут, когда закончится история с бунтом. Ситуация непростая, поэтому никто пока и не думает что-либо мне предъявлять. Но слишком долго продолжаться так не может. Нужно покупать элитное жилье, пока на моем участке будет строиться нормальный особняк со всеми необходимыми дополнительными постройками. Не очень хочется это делать, дело даже не в деньгах, просто мне и тут уютно. Рано на меня свалился титул, мне было даже удобно, что надо немного подождать. За 1,5 года заработал бы немало денег, подготовил бы почву, опять же особняк к этому времени был бы достроен, а теперь нужно форсировать некоторые вещи и события, не дают мне жить спокойно. Неожиданно передо мной появилась Нитараэль, которая держала в руках чашку чаю. Ее она передала мне в руки. «Это был очень тяжелый день», — сказала она. «Частично», — говорю я, взяв кружку. «Больше было муторно, да и многочасовое неприятное зрелище вряд ли кому придется по душе. Но ладно, я знал, что нас всех ждет. Как все сложилось у вас? Есть какие-то результаты?» «Ничего. Кажется, неназванные решили пока держаться подальше от всего этого. Дракула говорил, что в Совете начали брожения и почти настоящие противостояния между фракциями. Полагаю, они заняты междоусобицей и поэтому не смогли никого прислать даже в качестве наблюдателя. Легион сейчас начнут разрывать на части, легионеры сами по себе будут сомневаться, стоит ли продолжать служить Совету, раз он предал свои принципы и начал нести угрозу миру. Будем надеяться, что соратники Дракулы смогут убедить как можно больше легионеров начать служить вам. Совет слишком быстро стал проблемой для нас. Не мудрено, что у нас тут формируется клуб под названием «Устрой неназванным как можно больше проблем». Правда, а можно подробнее? Завтра, а точнее уже сегодня, состоится казнь бунтовщиков, сказал я. На следующий день у меня серьезный разговор с Романовым и Пожарским. Как я понял, первому поручили работать со мной по вопросу расправы над неназванными, которые причастны ко всей этой истории, и он решил подключить к этому делу второго князя. Полагаю, будут проводить какую-то операцию, но хотят, чтобы мы договорились и князья начали операцию одновременно, примерно в то же время, когда я доберусь до нужных мне неназванных и буду готов разобраться с ними. Даже император в итоге будет на этой встрече. «Разве это плохо?» – спросила Драу, сев рядом со мной. «Наверняка удар будет нанесен по активам и людям, которые так или иначе связаны с Советом. Неназванные лишатся возможности проворачивать свои дела в России. Их влияние ослабнет, и с ними будет проще справиться потом. Знаешь, забавно слышать это от той, которая сама работала на Совет», — улыбнулся я. Неназванные помогали нам, подарили надежду на лучшую жизнь», — вздохнула девушка. «Наши народы все еще живы благодаря им, слишком многим мы им обязаны. Однако я должна признать, что хорошее время кончилось. Теперь вы, прости, ты наш лучший вариант для лучшей жизни. Я не очень люблю играть роль мессии, но без тебя всем будет только хуже. Только поэтому и готов принять в этом деле активное участие. Кстати, а раз я выпил твоей крови, то мы теперь с тобой кровные родственники. Это не так работает, ты же знаешь. Ой, да это по-всякому работает. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. ПСС, а вот так выглядит князь Романов. Глава 22. Натура людей. Не люблю я столь раннее пробуждение, особенно когда поспать не удалось достаточно много. Лег спать ближе к часу ночи, проснулся в 7. 6 часов сна вроде не так уж мало, иногда этого хватает с лихвой, если потом отоспаться как следует. И тем не менее мне потребовалось около 40 минут и 2 чашки кофе, чтобы нормально проснуться. Ненавижу раннее утро. По утрам вы выглядите совсем паршиво, сказал Талак, который появился в комнате из теней. Создается впечатление, что вы всю ночь веселились, пили и с девушками развлекались. Хотя как раз этого не было. Вот так выглядят совы, которых будет в 7 утра, я обвел пальцем свое лицо. Мне природой назначено поздно ложиться и еще позднее просыпаться. Меня больше удивляет, что вы все выглядите слишком бодро, хотя на вас свалилась куча работы. Нас много, мы же не прямо целые сутки работаем, так что часто меняемся, отдыхаем, спим. А еще тут важно, что мы не люди. Орки вообще почти не спят и не отдыхают, кровь у них горячая, но зато жрут в 3 горла. Дворфы тоже жилистые и умеют входить в особое состояние, когда частично спят, но все же бодрствуют. Светлые и темные эльфы получают силы и энергию от солнца или тени. Вот полежу я полчасика под солнышком и считай поспал часов 7-8. Сволочи вы, оказывается, сказал я искренне. Мне бы такие способности. А вы не пробовали в своей новой форме уйти в тени? Спросил эльф. Ведь как я понимаю, в этой форме вы типа наполовину вампир и наполовину дроу. Не знаю, как это работает, но если ваша физиология хотя бы временно работает, то несколько минут, проведенных в тени, должно заменить вам часы сна. Это неплохое предположение, сказал я. Надо будет проверить. Теперь даже задумался, как на меня может повлиять то, что я отныне частично вампир. Навряд ли будут серьезные последствия. Да вы на нас посмотрите, мы же ведь полукровки, некоторые в 3-м или 4-м поколении. Мы давно живем с тем, что можем принять 2 разные формы. Мне кажется, что эти наши способности имеют что-то схожее с вашими. А ведь да, полукровки живут с этим всю жизнь, даже используют способность смены облика себе во благо. Хотя в моем случае изменения все куда более кардинальные. Более того, если полукровки в обоих своих обликах могут использовать свои силы, уникальные способности и магию, то лишь в облаке теневого лорда у меня столь сильная связь с тенями и более увеличенный магический резерв. Полагаю, кое-что из трюков кровососов тоже стало доступно мне, просто я еще не успел полностью освоиться с новыми силами и понять свои пределы. Тем не менее, все же возможно, что облик теневого лорда и его силы я получил из-за исследований зотовых, которые тесно работали с представителями иных рас. Может, стоит еще покопаться в том, что мы добыли в той лаборатории, более детально изучить файлы, связанные с незаконченными исследованиями. Там явно должно найтись что-то полезное для меня. Не могли они уничтожить все данные про эксперименты, проведенные над Никитой? Слишком уж важное это было дело. Может, где-то еще найдется одна из лабораторий Зотовых? Я бы этому совсем не удивился. Разберемся с этим потом, отмахнулся я от роя мыслей в своей голове. Ты помнишь, что сегодня отвечаешь за безопасность на месте проведения казни? Все уже готово? Да. Мы как следуем осмотрелись, определили, куда можно поставить наших людей, составили план действий на самые разные случаи. К счастью, мы можем задействовать не так уж много людей, охраны в виде военных и гвардейцев самых различных родов там будет полно. Армейцев теперь в городе столько, что легионеры и морпехи с наемниками наконец-то получили полноценные выходные. Пускай отдыхают, сказал я. Военная полиция успешно перехватывает у нас дела, за счет этого вскоре не больше 100 легионеров будет ежедневно участвовать в охране правопорядка, может даже куда меньше. Что будем делать с наемниками и морпехами? Спросил Талак. Мы перед ними засветились, пускай они и не знают, что мы не люди. Тем не менее мы с ними вроде сработались, они не так уж плохи. Главное, все они крутые стрелки, а именно их нам не хватает. Куча магов, ближников и специалистов самого разного направления. Но вот стрелков, которые еще были бы знакомы с тактикой и знали, как действовать в том числе в городских условиях, считай, нет. Наемников будет приводить к клятве, скоро они станут частью легиона, начал я объяснять. По изначальным планам все это произошло бы позже, но теперь и смысла нет затягивать этот вопрос. С морпехами все сложнее. Не все они должны были стать не то что частью легиона, но даже частью гвардии. Я пообщаюсь с Романенко, узнаю, как настроение в его роте. Попробуем узнать, сколько бойцов согласны всерьез связать со мной свои судьбы. Ну, даже сотня стрелков будет для нас хорошим подспорьем. Осталось понять, сколько легионеров в итоге примкнут к нам и где нам искать других бойцов, чтобы собрать целую армию. Давай решать эти задачи постепенно. Посмотрим, чем кончится вся эта история с советом неназванных. Возьмем под свое крыло как можно больше легионеров, а там уже будем думать, где искать еще бойцов. Работы у нас навалом. Тут из тени вышла Нитраиль. Вам пора начинать собираться куда более активно, если не желаете опоздать в Кремль. Ты идешь со мной, сказал я Нитраиль. Никакой невидимости, будешь все время рядом. Я стал дворянином, а значит, теперь у меня может быть официальный командир личной гвардии. Все, хватит, нам пора выходить из тени на свет. Хорошо, кивнула Драу, которая слегка удивилась моим словам. А может, тогда и я побуду с вами? Спросил Талак. Не то чтобы я любил славу, но хотелось бы получить свою заслуженную минуту славы. Обойдешься пока, ответил я ему. Как-нибудь потом на публике покрасуешься. Сегодня вместе с остальными людьми проследишь, чтобы все прошло как надо. Рисков, считай, нет, неназванные не появляются на горизонте, а иностранцы вынуждены затаиться и не лезть на рожон, пока в столице особое положение. Тем не менее, перестраховаться не помешает. Понял, тогда пойду к своим ребятам, со вздохом сказал эльф, уходя в тень. Вам все же надо начать собираться, напомнила мне Драу. Да помню я. Дай кофе допью и начну собираться. Сегодня у нас была казнь, а не судебное слушание, так что одеться можно было по-простому. Надел свой обычный наряд с плащом, нацепил и кожаные перчатки. Не слишком броско и вызывающе, самое оно. Мне сегодня на людях выступать не придется. Нужно будет только выйти и покончить с Рюриковичами-изменниками. Убивать их придется жестоким способом, однако нужно все сделать быстро и без мучений. Ничего, я справлюсь, у меня рука не дрогнет. Собравшись, выхожу вместе с Нитраэль из общежития и идут к выходу с территории Академии, где меня ждет машина с водителем. Тот был на месте уже около получаса и только ждал меня. И вот идем мы, а на выходе меня ловит мужчина с пропуском прессы. Барон Зотов, прошу прощения, но мне очень хотелось бы с вами поговорить, сказал мужчина, а затем сразу представился. Эдуард Волнов, журналист Московского вестника. Хорошо, Волнов, у тебя ровно минута, чтобы меня заинтересовать или уйдешь ни с чем, сказал я. Барон, вы можете дать интервью нам после казни? Спросил журналист. Пару дней назад вы сначала дали небольшое интервью, а затем устроили небольшую пресс-конференцию, где более подробно рассказали про подавление бунта. Но людям очень интересно узнать про вас как можно больше. Вы столь неожиданно появились в информационном пространстве, и с тех пор о вас постоянно говорят. И абсолютно всем хочется узнать вашу историю, а не довольствоваться лишь вашими подвигами. Вы наследник, казалось бы, погибшего рода, который теперь вновь является частью империи. Расскажите людям о том, через что вам пришлось пройти и какие усилия вы приложили, чтобы добиться всего этого. Языкастый чертяга, ему ведь просто позарез нужно интервью со мной, а мне оно в принципе не нужно. Тем не менее мужик обставил все так, что с этого интервью я получу не меньше пользы и славы, чем он. И нельзя же сказать, что журналист хотя бы частично врет. Это действительно неплохой для меня шанс самому рассказать о себе, убрать некоторые пятна из своей биографии и заодно попытаться объяснить, откуда у меня такие силы, как мне удалось за столь короткие сроки добиться столь много, ну и все в таком духе. Тут главное, чтобы мои слова не исказили и не переврали все. Послезавтра свяжитесь со мной, назначим встречу для интервью, сказал я. Оставьте контакты моей помощницы. Благодарю, барон, обрадовался журналист. Буду рад оправдать ваши ожидания. Нита, возьми у него номер телефона, говорю я, только по-быстрому, сама говорила, что нам нельзя опаздывать. Я сел в машину, дождался, когда через 30 секунд рядом со мной сядет Нитараэль, после чего дал команду водителю ехать в сторону Кремля. А военных на улицах города даже сейчас было полно, это да. Ходит целыми патрулями по 5 человек минимум, все с оружием. Меры предосторожности перед самой казнью предприняты прям колоссальные. Ну и ладно, зато мои люди получили заслуженный выходной. Много на них работы свалилось в последние дни. Причем работы муторной, необходимо было патрулировать улицы, разбираться с теми, кто решил побузить. Хорошо, хоть их не заставляли заниматься бумажной работой, для этого имелись свои кадры в полиции, которые не принимали участие в бунте. Уже хоть что-то. Кремль тоже крайне усиленно охраняли. На Красной площади тем временем уже соорудили сцену и подготовили отдельное место для расстрела. Ох, сколько же крови тут прольется сегодня. И ведь народа припрется немало, несмотря на то, что все это будет транслироваться как по телевидению, так и в интернет. Если уж так хочется, что сиди себе дома и наблюдай за кровавым зрелищем. И нет, меня совсем не удивляет, что люди так тянутся посмотреть на казнь. И во время моей первой жизни люди охотно смотрели, как самыми разными способами, в том числе долгими и мучительными, убивали осужденных преступников. Это всегда вызвало жуткий восторг у публики. Такова натура людей, чего с них взять-то. Глава 23. Цветник. Охрана Кремля не просто пустила нас внутрь, но и позволила загнать машину. Тут и так через часик-два будет некуда яблоку упасть, так что сегодня транспорту почетных гостей было разрешено заезжать на территорию резиденции правящего рода. Впрочем, своего водителя вместе с машиной я отослал на отдых. Все равно я тут надолго, а лишняя машина и человек в ней могут мешаться. В случае чего вызову водителя обратно, чтобы вернуться домой. Нитараэль пока оставил на территории снаружи, пускай свяжется с легионерами и узнает, как идут дела и нет ли никаких проблем. В самом Кремле меня провели в одну из комнат для отдыха. Тут никого не было, но стоило мне только присесть и на ответ слуги о том, что я хочу сказать кофе, как сразу же появилась Лена собственной персоной. А я думал, что она перехватит меня еще на входе. Вот скажи, чем ты думал, когда предложил дяде выступить в роли палача? Сразу же задала она непростой вопрос. Твой дядя окажется у меня в долгу. Я тут же принялся загибать пальцы, все лишний раз убедятся, что я крови не боюсь и поэтому лучше не быть моим врагом, а еще именно этот вариант поможет сделать дело, но не оставит ничего тяжелого на душе твоего дяди. Тройной профит, как ты можешь заметить. Может, уже хватит быть героем, а? У блондинки на душе явно накипело и теперь она собралась высказаться. Я понимаю, когда не остается другого выбора и тебе приходится куда-то мчаться, кого спасать и наказывать злодеев. Но ты же обязан заниматься всеми делами этого мира. Это вообще дело моего рода. Казнь членов правящего рода пускай, даже если они приговорены самим императором, не забудется и может как-нибудь навредить тебе в будущем. Вот почему ты не можешь побыть в стороне, неужели нельзя подумать о себе? Вау. Приятно, однако. Лене не по духу то, что я ввязываюсь в самые разные истории, особенно те, в которые я ввязываться был не обязан. Значит, беспокоиться обо мне, что говорит о многом. Ладно, раз уж она решила поднять этот вопрос, то с ней нужно обсудить это. Так, садись рядом, говорю я ей. Давай, не будь букой. Лена поиграла в сильную и независимую секунды три, после чего все же села на диван рядом со мной. Милая, дело в том, что я слишком уж уникальная персона. Мои силы и способности, везение, благодаря которому я постоянно участвую во всех важных событиях, да и просто характер, все это делает меня тем, кто способен сделать то, что другие не способны сделать по тем или иным причинам. Эта ответственность сравнима с той ответственностью, что возложено на твоего дядю. Он бы мог от много отказаться, переложить все на плечи других, отдать трон старшему сыну. Однако вместо этого он продолжает править, разбираться с многочисленными проблемами и кризисами, ну и все в таком духе. Просто потому, что ему удается справляться со всем этим, и он в этом один из лучших. Прямо как я лучший во многом. В конце концов, кто, если не мы, сделает все необходимое? Никто. Такова суровая правда жизни. И что? Ты так и будешь постоянно мчаться куда-то, совершать подвиги и спасать людей? Спросила Лена уже спокойно. Ближайшие несколько лет да, киваю головой. Но ты и сама понимаешь, что мы все будем очень много бегать и носиться туда-сюда только ради нашего выживания. Однако в идеале мы должны достигнуть хотя бы 75% всех поставленных задач. Иначе мы добьемся лишь первой победы. Разобраться с советом, создать новую и публичную международную организацию вместо него, сделать так, чтобы хотя бы в большей части мира представители иных рас могли спокойно жить среди людей, сделать так, чтобы наши враги и те, кто не желает сотрудничать, оказались под ударом и ослабли, перечислила основные цели девушка. Если честно, то не понимаю, как мы справимся, если не будут выполнены абсолютно все эти цели, а ведь есть и другие задачи значимостью поменьше. Успех может быть частичным, да и многое будет зависеть от ситуации в мире на момент, когда надо будет заняться реализацией наших планов. Мы уже начинаем кое-что реализовывать, скоро Совет потеряет свои позиции в нашей стране, а я убью нескольких неназванных. Это уже не говоря о том, что многие их легионеры должны перейти под мое подчинение. Но это же как-нибудь закончится. Да, конечно, сказал я вполне искренне. Даже без всяких вторжений из иных миров мир давно готовится к большому мировому пожару. Последние крупные конфликты оставили слишком многих голодными, многие вопросы и претензии все еще актуальны. Все постепенно готовятся. Мы успеем немного повоевать, затем начнется кризис. Но рано или поздно он закончится, а мир к этому времени устанет. Накопленные ресурсы и деньги будут потрачены, будут серьезные потери, разрушения и все в таком духе. И все будут вынуждены заняться своими делами, договориться о стабильном и длительном мире. Вот тогда мы все заживем спокойно, лишь время от времени придется отвлекаться на решение каких-то серьезных задач, но это уже будет сущая мелочевка в сравнении с тем, что происходит сейчас и будет происходить в скором времени. Мы живем в опасные, но очень интересные времена. Я была бы очень рада, живя в куда более спокойные времена, сказала девушка, а затем положила свою голову на мое плечо. Мне всей этой истории с бунтом хватило по самое горло. Понимаю, я обнял ее за плечо. Только вот нас никто не спрашивает, хотим мы этого или нет. Остается приспосабливаться и реагировать на происходящие события. Других вариантов у нас все равно нет. Я пойду, Лена не спеша встала с дивана. Вся семья сегодня снова должна показаться на людях, а потом исчезнуть до завтра. Уже начинаю уставать от этого. Скоро все кончится, заверил я ее. Правда, мне потом придется исчезнуть на пару-тройку дней. Знаешь про встречу у Романовых завтра? Слышал от отца. Ты ведь сам дяде и еще паре лиц рассказал, что собираешься заняться настоящими виновниками произошедшего. Но ты собираешься заняться именно лидерами, этими неназванными, которые прячутся где-то в Европе. А у нас в России имеются люди и различные объекты, связанные с Советом. Пока все тихо, все эти люди затаились, нет признаков активных действий или попыток побега. Однако непонятно, как долго все это будет продолжаться. Твой Дракула ничего не говорил, что захочет предпринять Совет в свете последних событий. Говорил, у них разброд и шатание, едва не состоявшаяся смута в России для очень многих стала неприятным сюрпризом. Даже для тех, кто состоял в условной фракции, желающей власти над всем миром. А виновники, которым можно было бы задать вопросы и выдать претензии, сбежали. Ничего, Дракула их выследит, а я обязательно допрошу их, прежде чем убить. Мне нужно очень многое у них узнать. Постарайся просто быть осторожнее, хорошо? Как оказалось, даже союзники могут ударить в спину. Лена вышла, а я лишь громко вздохнул. Этот совет и так не рассматривался мною как полноценный союзник. Слишком мутные ребята. Мои худшие опасения оправдались, увы. Еще хорошо, что по итогу все сложилось именно так. Урон, нанесенный советом чужими руками, минимален. Их действия по итогу привели к усилению империи и государственной власти. А теперь мы им еще подрежем крылышки, так что они всерьез ослабнут. Я не успел еще толком уйти глубоко в свои мысли, как в комнату зашел Валерий. «Твой кофе, служанка передала», — сказал, поставил чашку на стол. «Уж прости Виктора, но у него сейчас полно забот. Так что я тебе кратко объясню, что к чему. На казнях ты в принципе никогда не бывал». «Да, насколько мне известно, они проводятся в специальных местах подальше от всех и, как правило, это расстрел», — сказал я, отпив кофе. «Публичных казней было всего ничего за последние пару десятилетий. Последняя такая имела место быть лет 13 назад, кажется. 12 лет и 7 месяцев», — кивнул Рюрикович, садясь в кресло напротив меня. «Иногда нам нужно проводить такие публичные казни, но дело это все гадкое. Даже когда казнишь настоящих ублюдков, еще и кровь начинает будоражить умы толпы. С этим делом надо быть осторожно. Однако сегодня мы казним бунтовщиков, причем очень малую их часть. Ты будешь сидеть среди особых гостей, лишь перед финальной частью пошлю к тебе слугу, чтобы он подвел тебя к нужному месту у сцены, где ты дождешься появления моих бедных родичей. Значит, вы тоже будете на казни? Спросил я. Не очень хотелось, но буду. Брат должен быть на глаза у публики, так что всем буду руководить я. Сочувствую, искренне. Спасибо. Еще одна деталь, касающаяся этой казни. Сидеть будешь в компании молодых дворян, в основном девушек, которые тебе знакомы. Так, а почему так? Интересуюсь я. Среди молодых дворян парней у тебя есть достаточно знакомых и приятелей, сам знаешь, что нет, в основном студенты из академии. Зато ты близок с Алексеей Романовой, Марией Кутузовой и одной монгольской принцессой, чье имя я до сих пор с трудом выговариваю. Сам виноват, надо было заводить больше друзей среди парней. Мда, прилетело мне, однако. Но да, мой просчет, у меня есть парни-друзья, но блицы оболтус-простолюдины, еще и бывшие бандиты. Никита Левашов формально у меня в услужении, но пускай он держится от меня подальше и учится смирению. Еще есть брат Маши, но мы с ним малознакомые, несмотря на то, что учимся в одной группе. Однако это один человек. Надо исправлять этот недочет побыстрее, а то вот-вот начнут ходить слухи, что барон Зотов тот еще Казанова, и мало того, что сумел каким-то образом охмурить племянницу императора, но и заглядывается на других девушек. Последнее, убить надо всех разом, быстро и безболезненно, снова заговорил Валерий. Воздушные лезвия или схожие заклинания. Справишься? Да. Все пройдет быстро и без лишних хлопот, обещаю. Сделать нечто подобное не так уж сложно. Тут главная заковыка в том, что человек должен быть готов к этому психологически. Я к этому готов, можете не сомневаться. Знаю, иначе бы ты не совершил столь много всего за последние полгода. Давай, допивай свое кофе и пошли. Тебе надо быть на месте пораньше на всякий случай. Кофе я быстро допил, после чего в компании Валерия покинул Кремль и вышел на Красную площадь. А тут уже не только сцена и место для расстрела были готовы, но уже заканчивали с местами для особых гостей, плюс огородили территорию, недоступную для остальных зевак. Им придется наблюдать за всем происходящим с приличного расстояния. Но для их удобства устанавливают большие экраны, на которых будет идти трансляция. Современные игрушки позволяют сделать из казни действительно впечатляющее шоу. Отец Лены показал, где мое место, после чего покинул мое общество. Сел на стул, а затем вызвонил Ниту, которая очень быстро прибыла и села рядом со мной. «Лучшие места, да?» – спросила она. «Как одному из палачей позволили сесть поближе к сцене?» – ухмыльнулся я. «Интересно, как быстро тут станет слишком тесно?» «Очень быстро. Легионеры из числа наблюдателей докладывают о том, что сюда уже направляются дворяне и прочие приближенные к правящему роду. Простые люди тоже начинают стекаться к центру.